Глава 5. Раздавшийся из глубин голос. Обед был готов, и мы собрались за большим обеденным столом. Хе-хе-хе, как же рада, что у нас сегодня с утра собралось столько гостей. Я там еще кое-какие блюда готовлю, так что ешьте сколько хотите. Мама легкой походкой подошла к Иджесу сзади. Ты тоже не стесняйся и кушай, Иджес. Хорошо, благодарю вас. Иджес поклонился со смущенным видом. «Яблочный пирог». Зесси сжала обеими руками нож с вилкой и, сверкая глазами, уставилась на тарелку с яблочным пирогом с выражением лица точно как у маленького хищника, выслеживающего свою дичь. «О, так нельзя, Зесси. Сначала всегда идет нормальная пища, а десерт уже идет в самом конце. Может, с овощей начнешь? Вон, смотри, там салат есть». Элеонора указала на большую тарелку с салатом, привлекая интерес Зесси к ней. Ее детское личико окрасилось печалью. «Салат. Это трава. В траве много питательных веществ, и ещё она вкусная?» Отрицательно покачав головой, Зеся сказала. «Я... изучала. Молодец. Ну и что ты изучала?» «Тесто яблочного пирога — это пшеница, а из нее замешиванием и выпеканием получается пирог. Невероятно!» Невозмутимо настаивала она на том, что хочет съесть яблочный пирог. «Да, действительно. Ты молодец. Хорошо учишься. Поэтому в награду за это я дам тебе очень много салатика». Похвалила ее Элеонора и придвинула большую тарелку с салатом, поставив ее прямо у Зесси перед лицом. Зесси пристально уставилась на целую гору травы, которую ей практически тыкали прямо в лицо с отчаянием во взгляде. Бесстрашие, которое она проявляла на поле боя, ни капли в ней не проявлялось при встрече с салатом. «Пшеница — это растение!» С унынием в голосе привела Зесси следующее утверждение. «А растение — это овощи!» Ее глаза засияли, словно ее посетила великолепная мысль. «Яблоко — это фрукт, а овощи и фрукты — это салат!» Она напрягла взгляд и пожаловалась Элеоноре. «Яблочный пирог — это салат!» «Ясно-ясно!» «Значит, ты любишь салаты, верно?» «Очень люблю!» Сжав нож с вилкой, Зесси активно закивала головой. «Тогда я положу тебе побольше!» Глаза Зесси засияли как звездочки, и Элеонора, улыбаясь, начала накладывать ей большую порцию овощного салата. Сияние в глазах Зесси моментально исчезло, и её взгляд омрачился. «Вот, твой любимый салатик!» «Моё любимое блюдо стало травой!» Зесси начала нехотя есть салат. Элеонора похвалила ее, сказав: «Молодец». Однако Зесси ответила ей полным обиды взглядом. «Пища мирного времени». Иджес оторвал кусок свежевыпеченного хлеба и положил его себе в рот. Это был хлеб, сделанный из ржи. Получился он немного жестковатым, но чем больше ты его кусаешь, тем более восхитительным кажется его вкус. Испеченный моей мамой хлеб дает прочувствовать богатство почвы и земли. Царь загробного мира взял чашку с кофе и, нахмурившись, пригубил ее. «О, что такое, Иджес? Неужто тебе не нравится кофе?» — спросил отец, нарезая бекон ножом. «Нет, наставник, меня все устраивает». «Правда? А то, смотрю, ты пьёшь и хмуришься». Едва мой отец съел кусок бекона, как царь загробного мира разом залил все содержимое чашки прямо в желудок, словно желая выпить его так, чтобы ни мгновения не чувствовать его вкуса. «Ха-ха-ха! Вот уж не думал, что прозванный царем загробного мира окажется таким привередливым!» — пошутил я. Иджес недовольно покосился на меня своим единственным глазом. «Ты преувеличиваешь. Кофе просто горький. А вот ты, со времен 2000-летнего прошлого, ни капли не прогрессировал. Все так же держим своей грибной запеканкой!» Зачарованно зачерпнув ложкой грибной запеканки и не спеша положив ее в рот, я полноценно насладился ее сладостным вкусом своим языком. После чего я спокойно положил ложку на стол и прямолинейно сказал: «Некоторые вещи не меняются со временем». «Как легкомысленно. Уже забыл, сколько грибов исчезло с гор на территории Мидхейза из-за того, что ты даже не пытался скрыть свое любимое блюдо?» «Было такое дело 2000 лет назад. Узнав о моем любимом блюде, часть демонов начала собирать их в чрезмерных объемах. Некоторые из них использовали их как дань, другие питались ими из суеверий, ну а третьи собирали грибы для проведения исследований, так как считали, что в них заключен секрет мощи владыки демонов. Не забывай о том, что твоя судьба — уничтожать даже то, что ты любишь». «Уничтожить грибы? Моя судьба?» Рассмеялся я от всей души. «Видимо, мне придется заставить тебя прекратить нести эти глупости». Я переложил немного грибной запеканки из большой тарелки в маленькую, поднял ее магической силой и аккуратно вложил Иджису в руки. «Пробуй!» Иджис озадаченно посмотрел на меня, но тут же, словно очарованный запахом грибной запеканки, взял в руки ложку и легким движением положил в рот. «Даже не пытайся провести меня с...» Рис, приправленный уксусом, солью и сахаром вместе с белыми грибами, заплясали в его рту. «Это же...» Молча закрыв глаза, он наслаждался запеканкой, полностью сосредоточив все свои нервы на ее вкусе. Рис, приправа и грибы исполняли соблазняющий танец. «Это уникальная твердая текстура, богатый вкус и чистое, но в то же время долгое послевкусие!» Иджис открыл глаз с шокированным видом. «Неужели это... Мидхейзовские белые грибы? Но ведь они исчезли!» «Решил, что мои грибы сгинут лишь потому, что их собирали в чрезмерных объемах? Значит, ты посеял семена не только собственных потомков, но еще и грибов?» 2000 лет назад я собрал немного грибниц гор во владениях Мидхейза, где грибы находились на грани исчезновения, засеял их в леса и горные районы, в которых грибы растут хорошо. Еда – загадочная штука. Даже если создателю ускорить ее рост с помощью магии, много питательных веществ в ней не будет, но что важнее всего, вкус у нее в сравнении с первоклассной едой будет ужасным. Поэтому я ждал их естественного размножения. Я создал Бенаем в глуби страны, войти куда не могли даже демоны, и по прошествии 1000 лет все позабыли о том, что Мидхей славился грибами, а то место стало грибным раем. После чего грибы вновь размножились, и теперь ими изобилует вся территория Мидхейза. «В разгар мировой войны ты не только хранил гармонию народа, но еще и грибов? Да уж, ужасающе, как всегда!» Царь загробного мира положил в рот еще немного запеканки. Судя по его с любовью наслаждающемуся вкусом лицу, можно с уверенностью сказать, что по этой части наши с ним вкусы сходятся. Грибы он явно любил, и именно из-за этого корил меня. Он жадно смаковал полной гармонии вкус своего любимого блюда, который, как он думал, ему уже никогда не доведется отведать. «Высеки себе вкус на своем языке. Я — владыка демонов Анас Валдигот». «Прозвучало это, конечно, клёво, но ведь ты всего лишь сберёг вкусные грибы». Вклинилась Элеонора, подняв указательный палец. В обычной ситуации еще что-нибудь сказала бы и Саша, но, увы, она все еще была пьяна. «Ой, сколько еды не съедай, и я меньше не становится». «Рассчитано на всех». Саша вовсю лопала картофельное пюре, которым доверху была заполнена большая тарелка. «А почему я ем то, что рассчитано на всех?» «Мне самое интересно», — сухо сказала Миша. «Неужели доедаю объедки?» Похоже, Саша совсем ее не слушала. «О, даже если это рассчитано на всех, мне все равно кажется, что здесь очень много». «Потому что это завтрак и обед». «Как это понимать?» С озадаченным видом спросила меня Саша. «Я проспал и пропустил завтрак, так что мы решили совместить его с обедом». «Это же бессмысленно!» «Хм, протрезвело, что ли?» «В таком случае я должна объесться за все свои, проведенные в голодовке в форме замка, 2000 лет». Видимо, мне померещилось. «Я ведь права, не так ли, Миша?» Миша несколько раз моргнула с немного обеспокоенным, видимо, из-за того, что Саша собиралась объесться за 2000 лет голодовки видом, и кивнула. «Ты была на диете». «А, ясно. Вот почему из гигантского замка стал такой маленькой. И если объемся, меня раздует обратно до размеров замка, так?» Я не очень понял, как работает ее логика, но, видимо, Сашу это убедило. «Попробуешь это, Иджис?» Моя мама принесла стакан с красным соком. «А что это?» «Я сделала сок, выжав помидоры с лимонами и смешав их с травами. Я решила, что он придется тебе по вкусу, раз ты так много салата съел». Видимо, она сделала его потому, что царю загробного мира не нравится кофе. Иджис молча уставился на содержимое своего стакана, хотя, мне кажется, он скорее нюхал источаемый соком аромат смешанных трав, однако, по всей видимости, вовсе им не наслаждался. «Тебе не нравится томатный сок?» «Нет, что вы». Иджис запрокинул стакан и отпил специально приготовленный для него томатный сок. Его единственный глаз раскрылся чуть шире, и он поставил стакан. «Госпожа?» «Что?» «Ничего, забудьте». Исправился Иджис. «Вы смешали несколько видов трав?» «Да, верно. Ты заметил это? Я вырастил их в саду и всего использовала 10 видов. Среди них есть похожие на дикие, хотя от них лишь одно название. и некоторые из них можно использовать, чтобы делать подобные соки и травяные чаи», — радостно говорила моя мама. «Как на вкус?» Иджи кивнул и затем сказал. «Очень вкусно». «Вот и славно. Если тебе что-то не нравится, ты не стесняйся, говори». С этими словами мама снова пошла на кухню. Иджи проводил ее полным ностальгией взглядом. «Значит, и такое?» «Анас», — обратилась ко мне Миша. У меня вдруг опять почему-то зазвенело в ушах. В моей черепной коробке раздался зловещий, смешанный с шумом звук. «Думаешь...» «Нет, этот голос звучал из моих глубин, из бездны моей основы. Думаешь, этот мир добрый?» Этот совершенно незнакомый мне, смешанный с шумом голос испускал мощную магическую силу. «Тиран владыка демонов, Анас Валдигот!» Мое сердце сильно застучало, а звон в ушах усилился. «Неподходящее миру сему инородное тело!» Тихо обратился ко мне какой-то незнакомец. «Рано или поздно настанет время выбирать, превратишься ли ты в шестерню этого мира, или же будешь устранен как инородное тело!» Мою голову переполнил шум. «Хорошенько подумай над этим!»